тебя нарисовал первым снегом в небесах. Почему я опоздал? Почему в твоих глазах нет ответа на вопрос? Что узнать я так хотел? Почему тебя найти в эту ночь я не сумел? Кто везет тебя домой? С кем осталась ты теперь? Я не знаю ничего, знает белая метель, знает белая метель, что тебя я потерял. Знает белая метель, как я ждал и как я звал. Только ты опять молчишь, и кричу я в тишину. Знает белая метель, что тебя я не верну. Знает белая метель, что тебя я не верну. Сообщений больше нет, больше нечего сказать. Я мечтал тебя найти, но устал тебя терять. Кем я был в твоей игре, не пойму я никогда. Мне не нужно теплых, если сердце изо льда, разве кончится зима в этом мире без тебя? Знает белая метель, но уже не знаю я. Знает белая метель, тебя я потерял. Знает белая метель, как я ждал и как я звал.